Только без подробностей по телефону, невежливо перебил ее Греков. Разумеется, оскорбилась она, за кого вы меня принимаете? У нас есть свой шифр. Разумеется, детали происшествия я не передам, но что следует привести все в режим максимальной боевой готовности, смогу. И усилить охрану сына. Хотела Тасю отправить завтра на занятия, но теперь оставлю здесь. Здесь безопаснее. Нельзя сказать, чтобы Таисия была раздосадована таким поворотом. Вряд ли она горела желанием возвращаться в столь недружелюбную среду. Пусть мне и удалось уменьшить там токсичность за счет приятелей Фадеева. Как насчет еще одного концерта? Тихо спросил я у нее. Только в общей гостиной или музыкальной комнате? Почти согласилась она. Нам неприлично запираться вдвоем. Почему вдвоем? Втроем. Глюк всегда со мной. Кивнул я на щенка. И спит он куда меньше, чем мне хочется. А еще он любит петь, улыбнулась Таисия. Можно проверить, будет ли он также реагировать на музыку рояля. Последнее слово неожиданно услышала ее мать и воодушевленно сказала. Замечательная идея. Немного музыки нам не помешает. Она действует успокаивающе. Пришлось согласиться на этот вариант, хотя это было совсем не то, чего хотелось мне, и получилось совсем не так, как планировалось. Вдвоем нас с Таисией, разумеется, не оставили. Играла моя невеста действительно очень хорошо, по мастерству давая мне 100 очков вперед. Это неудивительно. Она занималась с самого детства, а я – всего ничего. И выбор произведений у нее был куда шире моего и куда современней. На пару тысяч лет точно. Тем не менее, даже на ее фоне я выглядел достойно, но, честно признаюсь, в этом было больше заслуги моего инструмента. Спокойным вечер не получился, потому что зрители куда больше обсуждали свои проблемы, чем слушали музыку. Глава 15. Все запланированные модули я передал как пятерке бойцов, так и Шелагину с Грековым. Перед сном задумался, не использовать ли мне модуль с вокалом, но все же решил, что сейчас не то время, чтобы выбывать из строя на всю ночь ради того, чтобы покрасоваться талантами перед Таисией. Как оказалось, решил я правильно. До утра мне трижды приходилось вставать и разбираться с пытающимися к нам проникнуть. Использовал я целительский сон, и сбоя он ни разу не дал, не зря его облюбовал покойный Живитьев. Хорошо, что группы были маленькие, по 2-3 человека, и всем хватило места в пустующем до этого дня тюремном отсеке. В дело пошло заклинание уменьшения веса, позволившие переносить сразу всю захваченную группу, но все равно времени на это ушло прилично. Писец предложил сэкономить время и каждого просто полностью раздеть, чтобы уж наверняка ничего не пропустить. Я счел его предложение разумным, поэтому по камерам нападавшие были распиханы в чем мать родила, а их вещи свалены в еще одной камере. Последнее я сделал на случай, если там что активируется со стороны. Стены камер не пропускали никаких воздействий. Изучать содержимое рюкзаков я тоже не стал. К завтраку я вышел злой и не выспавшийся, в отличие от Грекова с Шелагиным-младшим, которые так сияли, что не возникло сомнения. Неактивные заклинания заработали как надо. «Что-то ты плохо выглядишь», — забеспокоился княжич. «Будешь тут хорошо выглядеть», — я не удержался и зевнул, если всю ночь пришлось пресекать попытки к нам забраться. «Да ты что?» Напрягся Греков, и много их было, вы о попытках или нападавших, мне все нужно знать. Попыток, 3, нападавших, 8. Все нападавшие в тюремном отсеке размещены по одному, голыми, потому что обыскивать их у меня времени не было, и вообще, спать хотелось. Здесь есть тюремный отсек, поразился Греков, есть, как для обычных людей, так и для владеющих магией. Я разбираться не стал, всех отправил в тот, где с противодействием магии. Дальше уже вы, Алексей Дмитриевич. Допросы, не мое. Алхимию, если надо, выдам. Надо, признал Греков. Того, что с собой, маловато будет. На 8 недостаточно. На пару меньше было бы. Я прикинул, хватит ли у меня запасов, чтобы сделать. Пришел к выводу, что впритык, и ответил. Что-то приготовлю после завтрака, но мне нужно будет кому-то поручить Глюка во второй половине дня и кого-то для работы со мной в оранжерее. Чувствую, твой отец захочет поработать в оранжерее, так что твой страшный пес останется со мной, вздохнул Греков, покосившись на Шелагина-младшего. Можно было бы поручить присматривать и кому-нибудь из бойцов, но он у тебя уже реагирует на посторонних. Хорошо, что Беспаловых пока не было, иначе бы либо старшая, либо младшая непременно поинтересовались бы, что такого интересного в оранжерее, из-за чего Греков явно сожалеет, что дело обойдется без него. Но, увы, без похода наизнанку нельзя было ни забрать зелья из Верейска, ни пополнить запас ингредиентов. Мне надо будет пару часов поспать перед оранжереей, а то реакция снизилась. «Чем ты занимался ночью, что не выспался?» — спросил вошедший князь Шелагин. Пришлось объяснять и ему, и даже с большими подробностями, чем Грекову. Конец рассказа застали и Беспаловы. «Странно», — резюмировал князь, — «информации о смерти императора так и нет в доступе. Возможно, объявят сегодня, а возможно, потянут пару дней. Слухи уже ходят», — возразила Беспалова-старшая. «Очень неявные, правда. Такие слухи начинают ходить. Стоит императору не проявляться какое-то время на людях», — хмыкнул Шелагин-старший. «С князьями он не встречался, дворец покидал под прикрытием, вот и запустились. Меня куда больше тревожат слухи по реликвии. Они идут от Живитевых», — уверенно сказала Беспалова. «Идет подготовка. Увы, Калерия Кирилловна, я с вами согласен», — признал князь Шелагин. «Пока есть надежда, что люди цесаревича обнаружат ее логово и справятся с Живитевой, нам следует проявить выдержку и остаться под защитой этих стен. Боже, я сойду с ума в заточении», — явно начала кокетничать Беспалова. «Будем сходить с ума вместе», — предложил князь. «Этак они скоро начнут флиртовать всерьез и, кто знает, чем это закончится. С одной стороны, князь вроде не горел желанием заключать новый брак, а с другой, любое желание может измениться на противоположное, если есть кому менять. Я не был уверен, что это в планах Беспаловой, поэтому не особо волновался. После завтрака мне пришлось спускаться с Шелагиным-младшим и Грековым в тюрьму. Во-первых, туда был доступ только у меня, а во-вторых, нужно было показать, какие тела откуда и, соответственно, в какой куче лежачие вещи. Все лазутчики уже очнулись, что было видно по мониторам на дверях. Никто не умер, так что если были ментальные закладки, то они не сработали. Кроме Грекова, я провел еще Анатолия Анисимова, старшего пятерки, который вчера передавал знания, и одного из его бойцов. Заклинания у всех усвоились в полном объеме. Конечно, там было не сказать, чтобы много полезного, но новое они все равно получили. По дороге Греков предложил поменять расписание по выдаче знаний, но я решил придерживаться первоначального плана. То, что у одного стало доступным, у другого может вообще не появиться. Лучше не рисковать. Первым делом осмотрели вещи. «Императорская разведка», — заявил Анисимов, указывая на одну из куч. Он наклонился и уже потрошил один из рюкзаков. «Уверен», — повернулся к нему Шелагин. «Отец утверждал, что приказ на наше устранение отменили. При нем отменили, после его ухода выдали новый», — меланхолично предположил Греков. «Торопиться с выводами не будем. Вон, я вижу передающее устройство для прослушки, и не одно». Собственно, так и оказалось. Греков даже алхимию на них тратить не стал. Решил, что конкретно на этих смысла использовать ее нет, если мы собираемся их вернуть со скандалом, а мы собирались, как сразу предупредил Шелагин-младший. Тогда алхимии аккурат хватало на обработку остальных, и я мог отложить изготовление новых зелий. На допросе, на первом из которых я ради интереса поприсутствовал, пойманный разведчик стыдливо подтвердил, что никаких злых умыслов ни в отношении нашей семьи, ни в отношении Беспаловской не имел. Целью их была только установка подслушивающих устройств. «Чем вы лучше других князей?» — бухнул старший тройки, которого мы умудрились извлечь первым из камеры. «Остальных прослушивают ради имперской безопасности». «Реально наглость», — опешил Греков. «Ты, берега, не попутал нам такое в лицо говорить, а вы, берега, не попутали нас в заключении держать, да еще и голыми, извращенцы», — припечатал тот. «Так легче тела уничтожать», — не моргнув глазом выдал Греков. «Твоя группа напоролась на нашу защиту и сгорела. Полностью, вместе с одеждой и артефактами. Следующие не полезут. Артефакты у вас, кстати, так себе. Вы что, против императора? А у нас что, сейчас есть император?» — картинно удивился Греков. «Вы его не уберегли. Старого вчера грохнули, а нового пока не короновали». «Как это грохнули?» — растерянно переспросил спецназовец. «Когда?» — «Еще днем. И я тебе даже могу сказать, кто это сделал. Живитева, которую сейчас твои соратники ищут по всей стране, заливаешь. Если мы об этом не знаем, то вам откуда?» Глаза после плотного завтрака слипались. «Я понял, что слушать допрос мне неинтересно, и отправился к себе спать, если уж алхимия терпела. Потому что организм намекал, что пара часов здорового сна – это то, что ему срочно необходимо. С глюком я решил просто. Опять поставил стену из строительного тумана и подкинул фальшивую косточку из жил, в которую щенок вцепился с энтузиазмом. Когда я проснулся, увидел, что щенок спит, но лакомство из пасти не выпустил, хотя при полном отсутствии зубов нанести хоть какие-то повреждения так и не смог. Я подавил желание немедленно узнать результаты допроса, потому что иначе не успевал сделать запланированную алхимию до обеда, проходившего в строго определенное время. Еще одно требование, от которого я отвык за время, проведенное с дядей, когда график приема пищи был скользящий и зависел не от времени, а от желания. Возможно, не гостили бы у нас Беспаловы, официальности было бы меньше, но Шелагин-старший стремился показать нашу семью с лучшей стороны. Алхимией я занялся плотно, извел все запасы и к обеду выходил с чувством выполненного долга. Первыми я опять увидел Шелагина-младшего и Грекова. Наверное, самые голодные оказались. Еще бы, после допроса такой толпы не хочешь, а проголодаешься. «Как успехи?» – спросил я, выставив защиту от прослушивания. «Прекрасно», – ответил Шелагин. «Мы договорились с Таисией, что с глюком посидит она». Ответ выглядел скорее издевательством, чем ответом, потому что я им, можно сказать, всю толпу принес на блюдечке, разве что ленточкой не перевязал, ну так это они могли и сами сделать. Вы же поняли, что я не про это. Да поняли, конечно. Имперских мы при тебе допрашивали, ответил Греков. Только первого, прервал я его, да остальные все равно ничего интересного не рассказали. У них задание было установить систему подслушивания в нашем доме, что было сразу понятно по их вещам. Соответственно, с ними было проще всего. Вызвали представителя и вручили ему проштрафившихся бойцов вместе с нотой протеста. А князь еще позвонил цесаревичу и с обидой попенял на недоверие. Есть основания. Мы ему преступницу сдали, а он сразу отправил к нам своих людей. Александр Константинович уверял, что это инициатива его служб, заметил Шелагин-младший. Отец сделал вид, что поверил. Короче говоря, их мы вернули полностью вместе с содержимым. Я махнул рукой, показывая, что судьба конкретно этих типов мне не интересна. Там, увы, все было предсказуемо, если мы не собирались идти на открытый конфликт. А остальные чьи? Парочка от Фадеевых. Ему удалось меня удивить. А у них какие к нам претензии? Как это какие? Вытаращился на меня Греков. У наследника потенциальную невесту увел, первое место на соревнованиях, тоже, да еще и особо позорным для младшего Фадеева способом. Это тебе их люди объяснили? Они в такие тонкости вдаваться не стали. У них было конкретное поручение. Помнишь же два рюкзака? Конечно, я в них не лез, не до этого было. Ну вот, в нем они принесли нам неплохую взрывчатку. Стоп, они же при этом и Беспаловых собирались грохнуть. Исполнители не знают, что там в планах. Похоже, устрашение Фадеева пошло не туда, и наглого курсанта придется топить в унитазе, как я опрометчиво пообещал. Устраивал покушение, конечно, не он, а его отец, но то, что решили не щадить Беспаловых, говорит о том, что сын ему пожаловался. Тащиться сегодня в училище не хотелось, дела и без того хватало. Ничего, унитаз подождет немного и даже не обидится, если в деле устранения Фадеева-младшего обойдутся без него. О чем думаешь? Поинтересовался Греков. Вернуть бы им взрывчатку, предложил я. Причем, когда младший будет навещать старшего. При этом я понимал, если не сложится, придется топить. Вряд ли Фадеев-младший откажется от идеи нас убить. Уже навещает. Вчера вечером его видели дома, сообщил Шелагин-младший. Фадеевы точно в курсе смерти императора. Вот и решили, что на таком фоне устранение одного из князей пройдет незамеченным. Не сложилось, резюмировал Греков. Хотя взрывчатка качественная, не самопал. Наверное, Фадеев сделал запас, пользуясь хорошим отношением императора. Или, как вариант, ему ее выдали на вполне определенные действия, предположил Шелагин-младший. А когда Фадеев узнал о смерти императора, решил использовать на свои нужды. Все равно спросить будет некому. Я кивнул, соглашаясь с этим мнением, и уточнил. Их допросили и утилизировали, ответил Греков. Усиливать врага? «Глупость несусветная. Я разве слово сказал против?» – удивился я. Он пожал плечами. «Мало ли, а третья группа – Живитевская?» – ответил Шелагин-младший. «Значит, Арина Ивановна как минимум со своими связалась?» – пришел я к выводу. «А еще значит, что рядом с цесаревичем есть кто-то, кто...» кто сливает им информацию. И он стукнул, что именно наш князь сообщил о победе Живитевой. Не обязательно, запротестовал Шелагин-младший. У главы рода были планы на наше княжество, которыми она наверняка делилась не только с Эрнестом. То есть, с их точки зрения, сейчас очень удобный момент для того, чтобы нас устранить. Сейчас вообще пойдут выяснения отношений. Претензий накопилось много, а новый император не торопится появляться. Безвластие. Появились Беспаловы, и разговор прекратился. Защиту от прослушивания я снял, чтобы не показаться невоспитанным. Спрашивать, что с живитевскими людьми, смысла не было, то же, что и с фадеевскими. Если уж они вышли на тропу войны с нами, то понесли первые боевые потери. Единственное, что представляло интерес, как именно нас собирались устранять, потому что больших рюкзаков было два и принадлежали они фадеевским людям, а рюкзаки живитевских были тощенькими и вряд ли скрывали взрывчатку. Даже бомба Арины Ивановны занимала места побольше, но говорить на столь пугающие темы при гостях мы не стали, а там и Шелагин-старший подошел, обрадовал, что наконец-то появилось официальное объявление о смерти императора. Увы, объявления о смерти Живитевой не было. Подтвердилась наша информация о том, что Живитева вышла из портала на территории бывшего питомника, сообщил князь, когда Беспалова его об этом спросила. Но дальше ее путь проследить не удалось. Его слова больше предназначались нам, поскольку показывали правильность предположения о телепортационном артефакте, запрограммированном на выход в конкретную точку. Возможно, сам артефакт и был настраиваемым, но Живитева настройки не меняла. Наверняка боялась сломать, потому что в противном случае она переместилась бы не в столь неудобное место. Например, появление ее в недавно купленному императора поместье никто бы не заметил, кроме близких, а они не стали бы делиться этой информацией ни с кем. Значит, ее заметили рабочие, занимающиеся расчисткой питомника. Может и удалось, хмуро сказала Беспалова, но цесаревич решил, что ему выгоднее поддержать Живитеву. О том, кто убил его отца, он сообщать не стал. Он сообщит не раньше, чем с ней разберется, возразил князь Шелагин. Он не станет заключать с ней союз, потому что понимает, что в таком случае его рано или поздно приговорят, и скорее рано. Хотелось бы в это верить, вздохнул Беспалова. Настроение у нее стало опять подавленным, поэтому обед пошел довольно мрачно, несмотря на попытки шутить обоих Шелагиных. В такой атмосфере даже нам с Таисией не удалось нормально поговорить. Казалось, что мы на похоронах и вот-вот начнут выносить покойника. Окончание обеда и уход Беспаловой-старшей все восприняли с облегчением. Правда, и мне тоже пора было уходить. Таисия, наша договоренность по щенку в силе, спохватился Шелагин. Конечно, удивилась она, я же пообещала. Не знаю, как ты, Илья, заявил Греков, а я уже жду не дождусь, когда Глюк наконец вырастет и сможет оставаться без присмотра. Я не планировал его забирать, так получилось, в который раз пояснил я, и мы отправились в оранжерею, где мне опять пришлось ставить строительный туман, чтобы никто ничего не заметил. И только там я выяснил, как нас собирались убивать Живитевы. Ради разнообразия это оказался отравляющий газ. Возникал он после смешивания двух компонентов – порошка и жидкости. Появилась причина наведаться и к Живитевым. Переход прошел столь спокойно, что я подумал, что мог бы взять щенка с собой. Все равно по большей части мы будем сидеть в машине. Проехались мы по всем местам, где встречались нужные растительные ингредиенты, а вот за клювоголовой змеей, чья печень мне была необходима, пришлось побегать больше запланированного. И добыли-то мы всего трех, зато на нас в процессе их добывания вышла стая изнаночных шакалов, единственная польза от которых была в том, что они позволили нам размяться. Все остальное был сплошной вред, и время потеряли, и ингредиенты с этих тварей не используются. После последней схватки мы прямым ходом поехали в философский камень. С дядей пообщаться не удалось, не было его дома, так что я оставил часть ингредиентов, предназначенных Шалеевым, в стазисном ларе, а Олегу, записку в его любимом месте, на кухне, набрал нужной готовой алхимии ингредиентов, которые не давала изнанка второго уровня, и мы отправились обратно. Глава 16. Олег позвонил, когда мы только-только вышли в оранжерею из прокола. Я внезапно обнаружил очень интересные записи, сообщил он явно в расчете на то, что нас могут подслушивать. Только мне кажется, там есть некоторые преувеличения. Лучше считай, что преуменьшение. Меньше вероятности,